Глава 3. Торговая магия и шмакодявка. Не могу объяснить, как так получилось, но на следующий день мы с Арсением отправились на птичий рынок, где я сторговала за 30 рублей у отвратительно слащавой алкоголички маленькую коричневую сучку. По всей видимости, она одна оставалась непроданной из всего помета. Собачка была лысенькая, теплая и постоянно тявкала, даже сидя у меня за пазухой. Пока я торговалась, Арсений прошвырнулся по рядам и вернулся с кем-то в шапке. «Снег идет», — напомнила я. «Простынешь». «И сколько с тебя содрали? 30? Надо же! А с меня за крысу 150 стрясли. Покажи». Крыса была крохотная и откровенно серая, а пяточки розовые и нос тоже. Ее продали вместе с куском грязной тряпки, чтоб не замерзла. «Породистая», — похвастался Арсений. «Говорят, ее на выставке водить можно. С родословной 500 рублей стоит». «Повезло тебе, друг», — неискренне порадовался я за него. Гордые и счастливые мы шли домой. Арсений стряхивал снег с головы, постоянно заглядывая в шапку, отчего все прохожие норовили тоже в нее заглянуть и глупо улыбались. Хотя крыски не было видно. Моему голосистому приобретению почему-то улыбаться никто не хотел. «У нас где-то старый аквариум был, туда ее и поселю», — сообразил Арсений. Чем ближе мы подходили к дому, тем неувереннее становились. Восторг куда-то улетучился, и я начала подозревать, что родители могут не сильно обрадоваться песику. «Надо ей имя придумать», — воодушевилась я, предполагая, что имя придаст собачке шансов на водворение в квартире. «Ты ей лучше родословную придумай». «Ой, а я забыла, какой она породы!» Растерялась я и чуть не расплакалась. Тетка что-то сказала замудренное, а я не запомнила. «Дяденька!» — закричал Арсений. «Вы не знаете, что это за собачка?» «Шмакодявка какая-то. Вроде как на московскую сторожевую похожа. Потом громадная вырастет. Ты ей намордник купи, она опасная». На полном серьезе заявил дядька и пошел, посмеиваясь. «Вот видишь», — обрадовался я, пытаясь утихомирить московскую сторожевую, которая тявкала без перерыва. Мы потоптались у дома и разошлись по парадным. Он налево, я направо. «Ты погулять не хочешь?» — всего через полчаса позвонил Арсений. «Попробую отпроситься. А что?» Он пришел домой, где мама отсыпалась от очередной поездки за товаром. Он ее разбудил, она сильнее, чем следовало, обрадовалась животному, завизжала, после чего моментально метнула крыску в открытую форточку. Мы ее так и не нашли. Арсений не плакал, я тоже. Мы не успели к ней привязаться и полюбить на всю жизнь. «Она в снег упала, а у вас этаж невысокий, наверняка уже в подвал удрала», без всякой уверенности утешала я друга. «А у тебя как?» «Засада полная. Завтра придется ее обратно нести. Как думаешь, та тетка там будет?» Арсений отрицательно покачал головой, но пообещал за компанию сходить со мной на рынок. Мать с ним демонстративно не разговаривала, отца не было дома, но если бы он был, толку от него ноль. Он всегда считал, что мать права, а если не права, то спорить все равно бесполезно. В тот день Арсений впервые ушел ночевать к бабке, предварительно позвонив ей по телефону. «Ты матери скажи, что я тебе нужен. Вроде ты простудилась, а я за тобой ухаживать буду», — попросил он. Он ехал к бабке в дрянном настроении и даже спросил себя, сможет ли он теперь любить мать. Потом не смог вспомнить, любил ли ее вообще. Ее было трудно любить. Но не располагала она к нежным чувствам. Хотя после удачных сделок лезла со своими чмоками, пахнущими коньяком, давала денег или дарила что-нибудь, приговаривая. «Я хорошая мать, ты меня любишь? Что ты морду воротишь? Сын называется. Вот вырастешь, такое чучело. А он потом стакан воды не поднесет». Арсений был уверен, что стакан воды – это когда мама накануне выпила. «Буду любить, что есть, другой не будет». Арсений вздохнул так горько, что на него сочувственно посмотрели все пассажиры автобуса. От остановки он шел, согнувшись, как старичок, придавленный горем и портфелем одновременно. не видел ничего вокруг, думал о смерти. Ему нравилось иногда думать о грустном, но сегодня печальные мысли приходили в голову сами. Бабка повела себя радушно, угощала вкусностями, словно специально заготовленными для такого вечера. И не лезла с вопросами, разумно предоставив Арсению возможность разобраться в себе самому. «Но отец ее как-то любит», — вдруг одумался Арсений. Они встретились, она ему понравилась, и он не захотел жить с другой теткой. А как он мог знать, с какой женщиной ему будет лучше всего? Их много, а он один. Запутавшись окончательно, Арсений отправился спать и был совсем не против, когда бабка пришла пожелать ему спокойной ночи и заботливо подоткнула тяжелое ватное одеяло. Простыни были прохладными, а подушка огромной, отчего Арсению стало уютно и спокойно. «Что делала я?» Попрощавшись с Арсением, потопала домой, где меня ждали родители, ошалевшие от московской сторожевой, которая вела себя полноправной хозяйкой, наглела на глазах, звонко вякала с дивана, до того написав маме в тапочке и пару раз просто на полу. «Поразительная шмакодявка!» – ворчал папа. «Никакого уважения к хозяевам. Если бы я выбирал собаку, она была бы последней в списке кандидатов. Вот овчарка черная – это да!» «Вы сошли с ума! Еще одно слово, и я проведу в дом гиену!» – заявила мама. Мы с папой скисли. У мамы был знакомый, от которого можно было ожидать всего, даже козы. Правда-правда, однажды у нас случилась коза, хотя мне наобещали енотика. Согласитесь, ну никак нельзя радоваться козе, даже маленькой, если ждешь енота. Ну не жеребца же вам было дарить в самом деле. Выбирать-то было не из чего, остальную живность хозяин успел пропить, с этими словами нам вручили козу. Мы от нее долго потом избавлялись, хотя она мне нравилась. Я ее на поводке вокруг дома водила. Народ просто ошалевал от ее вида. «Пап, а может, вы передумаете? Хорошая собака и так дешево досталась», решилась я на очередную попытку отстоять свою мечту. Папа провел со мной задушевную беседу, и главным аргументом оказалась фраза: «Но ведь я лучше собаки». Он ее у Карлсона позаимствовал. Но дело не в словах. Я поняла, что родителям совсем не хочется собаку. Им меня хватает. Провели голосование. Двое против одного. Голос собаки не учли. А это нечестно. Поплакав немного, я признала мнение родителей единственно верным. Пока мы дискутировали, собачка мощно обоссала диван и съела телефонный провод. После чего некисло обливала пол и улеглась спать на мамин шарф, тем самым решив свою судьбу. Арсений не обманул, утром приехал ко мне, и мы вместе ушли торговать шмакодявкой. Серьезно это дело, скажу я вам. Оказывается, на этом рынке не очень пускают случайных продавцов собачек. Гонят, можно сказать, ругаются и все такое, даже толкают сильно. Я встала с самого краю, в сторонке от прочих продавцов. Смешно они себя вели. Я пока торговала, наблюдала и поражалась. Тут царила откровенная магия. Первая продажа. Надо помазать товар деньгами. Бедные животные наверняка не понимали, за что им такое наказание. А потом на деньги надо поплевать. А еще, если кто спросит, как дела, надо громко закричать, как все плохо, торговля не идет, за аренду платить нечем. Не понимая, что это за аренда, я немного запереживала. Мне явно не везло больше других. В кармане был жетон на метро, а больше ничего. А еще я заметила, эти тетки свой товар ненавидели. При покупателях сюсюкают над котеночком, крутят его как куклу, начесывают, если есть что чесать. А как только продажа не выгорела, шмяк его обратно в клетку. И гадости говорят в полголоса. «Прекрати делать каменное лицо, ты покупателей отпугиваешь», — посоветовал Арсений. «Они же не меня собрались приобретать, а собачка у нас и так веселая». Она была не совсем веселая, она была вздорная и кусалась. Хорошенькое дело, покупатель протягивает руку, а его цап за палец. Вот гадина какая. «Ладно, уговорил. Вот так лучше?» Скептически оглядев мое улыбающееся лицо, Арсений слегка испугался повышенной жизнерадостности. «Я передумал. Лучше не улыбайся, а то мне страшно». Я обиделась. Я так старалась изобразить располагающую улыбку, а он обзывается. «Русский тойтерьер», — авторитетно заявил первый настоящий покупатель. А я думала, она москов. Замерзший Арсений больно ткнул меня в бок локтем, чтобы я не выдала истинной породы шмакодявки. «И сколько вы хотите за собаку безродословной?» 1000 рублей. Твердое заявление Арсения было встречено без энтузиазма. «Ну ты, парень, проходимец. На тебе 500 рублей и спасибо скажи». «Спасибо», — сказала я и ущипнула Арсения за руку, чтоб он прекратил торговаться. «Ты предала свою мечту», — после ухода покупателя сказал Арсений. «Ты мечтала о собаке и своими руками ее продала». Я не обиделась. Воплощенная мечта оказалась безрадостной и даже лишней. «Ты сам мне помог от нее избавиться», — упрекнула я. «Я тебе друг». Тогда я не придала этим его словам большого значения. Мы шли домой очень задумчивые. Арсений злился на меня непонятно за что, а меня пугала судьба собачки, которая вырастет величиной с лошадь пони, опасную как волкодав. А дядька удивится, ведь он решил, что купил зверька мелкой породы. «Она не вырастет, тебя обманули», — успокоил меня Арсений. «Слушай, а почему тебя мать так странно одевает?» «Мне моя одежда странной не казалась. Тепло, удобно и все чистое. Что еще можно хотеть от одежды? Я не знаю, отчего он вдруг на меня наехал. Пожалуй, именно тогда мне в голову пришла отдельная мысль. Одеваться нужно так, чтобы не зависеть от чужого мнения. Либо как можно проще, чтобы не придрались. Либо дико вызывающе. Пусть хоть укритикуются. Мне будет фиолетово». Мои выводы Арсений посчитал нелогичными, особенно когда чуть позже я начала одеваться соответственно своему характеру и увлечениям. Не так, как прежде, и не так, как все. Все-таки я уже тогда чувствовала в себе призвание стать ведьмой. Раз об этом нельзя никому говорить, это вовсе не означает, что я не могу порадовать себя особым стилем одежды. Кстати говоря, когда я стала приходить в школу исключительно в черном, надо мной никто не смеялся, кроме учителей. Но и тем быстро прискучило сравнивать меня с похоронным бюро. Совет. Он подлый и годится только в одном случае, если дела хуже некуда. Берете приятную глазу вещицу, в полночь выходите из дома, приговаривая: «Выношу беду», доходите до ближайшего перекрестка и без сожалений выбрасываете вещицу через левое плечо, после чего уходите домой, не оборачиваясь. Коли вы, дойдя до дома, ринетесь обратно забрать вещицу себе, вам уже ничего не поможет. Жадность и удвоение несчастья доконают вас моментально. Итак, вы все сделали правильно. На следующий день придется идти в церковь и замаливать намеренно причиненный вред незнакомому человеку, который эту вещицу подобрал. Если вас смущает сама вероятность причинения вреда посторонним лицам, а в доме с кем-то горе-страдание, то придется пожертвовать едой и, отыскав бездомную собаку, угостить ее, приговаривая: «Забери мою беду, проверено, собаке плохо не будет, продрыщется и все дела». Зато беда переварится и изничтожится. Поразительно, но по этому принципу работает и подаяние нищим и бродягам. Судя по тому, поскольку лет трудятся нищие у церквей, хуже им не становится.